Шишапанишат. Знание, которое приближает человека к Кришне, верховной личности Бога. Перевод санскрита и комментарии его божественной милости Абхайчарана Бхактивиданта Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Обращение. Личность Бога всесовершенна. И так как Он абсолютен и совершенен, все, что исходит из Него, в частности, этот проявленный мир, наделено всем необходимым, поскольку само является полным целым. Все, что исходит из полного целого, также обладает полнотой. И как полное целое он пребывает в совершенном равновесии, несмотря на то, что из него исходит такое множество законченных частей. Комментарий Бхактивиданты Свами Прабхупады. Полное целое, верховная абсолютная истина, это совершенная личность Бога. Концепция безличного брамана представляет собой неполное понимание абсолютного целого. Это же справедливо и по отношению к параматме, сверхдуше. Верховная личность Бога есть сат-чит-ананда-виграха. Осознание безличного брамана – это осознание его аспекта сат, то есть аспекта вечности. А осознание параматмы, сверхдуши – осознание его аспектов сат и чит, аспектов вечности и знания. Осознание личности Бога – это осознание всех его аспектов сат, чит и ананды блаженства. Полное целое, личность Бога, обладает бесконечными энергиями, и все они так же совершенны, как Он сам. Вот почему этот проявленный, то есть материальный мир, также полон и совершенен сам по себе. 24 элемента, из которых состоит эта приходящая материальная вселенная, совершенным образом приспособлены для того, чтобы производить все необходимое для поддержания этой вселенной. Для ее поддержания не требуется никаких усилий извне. Этой вселенной отведено определенное время, ограниченное энергией полного целого. И когда оно истекает, это временное проявление уничтожается по совершенному плану полного целого. Крошечным полноценным частицам, то есть живым существам, даны все возможности для познания полного целого. Всякого рода несовершенство – результат лишь неполноты их знаний о полном целом. Человеческая форма жизни является совершенным проявлением сознания живого существа. Ее обретают в процессе эволюции через 8 400 000 видов жизни в круговороте рождения и смерти. Если, получив эту форму совершенного сознания, человек не осознает своей совершенной полноты в составе полного целого, то он упускает шанс реализовать свое совершенство и опять, согласно закону материальной природы, попадает в эволюционный цикл. Не понимая того, что в природе все совершенным образом устроено для поддержания нашего существования, мы пытаемся использовать природные ресурсы для создания так называемой полной жизни, посвященной чувственным наслаждениям. Но такая уводящая с истинного пути жизнь называется иллюзией, так как пока живое существо не связано с полным целым, оно не может наслаждаться жизнью чувств. Например, рука является полноценной частью целого только до тех пор, пока соединена с телом. Если же рука отделена от тела, то она может выглядеть как рука, но на самом деле она не обладает никакими свойствами руки. Аналогично этому живые существа являются неотъемлемыми частицами полного целого, и пока неотъемлемые частицы отделены от полного целого, их иллюзорные представления о своем совершенстве не принесут им желанного удовлетворения. Совершенство человеческой жизни можно достичь только тогда, когда живое существо в человеческой форме жизни служит полному целому. Всякое другое служение в этом мире – социальное, политическое, общественное, международное или даже межпланетное – остается незавершенным до тех пор, пока не связано с полным целым. Когда же все находится во взаимосвязи с полным целым, его неотъемлемые частицы также становятся полноценными. Thank you.